Глава 29. Предосторожность. Одному лишь Богу известно, что передумал Габриэль, чего стоили ему эти мучительные часы. Вернувшись домой, он не перекинулся ни единым словом ни со слугами, ни с кормилицей. С этой минуты для него началась новая жизнь, молчаливая, напряженная, насыщенная действием. Все, что он пережил в эту ночь, обманутые надежды, смелые решения, замыслы отмщения, мечты о любви, все это он похоронил в своей душе. Только в 8 часов он мог явиться в шатле с кольцом, полученным от короля. Оно должно было открыть все двери не только ему, но и его отцу. До 6 часов утра Габриэль пребывал в своих покоях. В 6 часов одетый и вооруженный, как для долгого путешествия, он спустился вниз. Слуги засуетились. 4 добровольца из его отряда окружили Габриэля, но он всех дружески поблагодарил и отпустил, оставив при себе только пажа Андре и Алоизу. «Алоиза», — обратился он к ней, — «я жду со дня на день гостей, 2 моих друзей из Кале, Жана Пекуа и его жену Бабетту. Возможно, мне не придется самому их встретить, но и в мое отсутствие прими их, как подобает, и обращайся с ними так, как будто они мне брат и сестра. Ваша светлость, уж кому-кому, а вам-то должно быть ясно, что для меня достаточно одного вашего слова. Не беспокойтесь, у ваших гостей будет все, что нужно». «Благодарю, Алоиза», — сказал Габриэль, пожимая ей руку. «Теперь поговорим с вами, Андре. У меня есть несколько важных поручений, и вам придется ими заняться, поскольку вы замещаете Мартен Герра. Я к вашим услугам, монсеньор? Тогда слушайте. Через час я один покину этот дом. Если я вернусь, вам ничего не придется делать. Но если я не вернусь, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра...» Кормилица горестно всплеснула руками, а Андре перебил своего господина. «Простите, монсеньор, вы сказали, что, возможно, не скоро вернетесь сюда». «Да, Андре». «Так почему же я не могу вас сопровождать? Вы и впрямь будете долго отсутствовать?» — смущенно спросил Андре. «Вполне возможно. Но тогда перед отъездом госпожа де Кастро вручила мне для вас письмо». «Письмо? И вы мне его до сих пор не передали?» — быстро спросил Габриэль. «Простите, ваша светлость, я должен был вам его вручить только в том случае, если вы придете из Лувра опечаленным и разгневанным. Вот тогда, — сказала мне госпожа Диана, — передайте виконту Дексмесу это письмо, и пусть оно послужит ему либо предупреждением, либо утешением». «Дайте его мне!» — воскликнул Габриэль. «Советы и утешение как раз вовремя». Андре вынул из кармана бережно свернутое письмо и отдал виконту. Габриэль поспешно сломал печать, отошел к окну и принялся читать. «Друг мой, среди треволнений и упований этой последней ночи, которая, быть может, навсегда разлучит нас, меня тревожит жестокая мысль. Вот она. Возможно, что, исполняя свой страшный долг, вы будете вынуждены вступить в столкновение с королем. Возможно, что в результате этой борьбы вы возненавидите его и захотите покарать. Габриэль, я не знаю точно, мой ли он отец, но знаю, что он все время лелеял меня как своего ребенка. Когда я думаю о вашей мести, я содрогаюсь, и если месть эта осуществится, я погибну. И пока все эти ужасные сомнения еще не разрешены, умоляю вас, Габриэль, сохраните уважение к особе короля, ведь людей должны карать не такие же люди, а Бог. Итак, друг мой, что бы ни случилось, не спешите карать даже заведомого преступника. Не будьте его судьей и тем более его палачом. Знайте, Всевышний отомстит за вас так сурово, как вам не суметь. Доверьте вашу тяжбу его правосудию. Сделайте так во имя любви ко мне. Милосердие — вот последняя мольба, последний призыв, который к вам обращает Диана де Кастро». Габриэль, грустно улыбаясь, дважды перечитал письмо, потом сложил его, спрятал на своей груди и, опустив голову, на минутку задумался. Потом, как бы очнувшись от сна, сказал: «Хорошо. Свои приказания я не отменяю. Если я, как было сказано, не вернусь, если вы обо мне что-нибудь услышите или, наоборот, ничего не услышите, запомните крепко-накрепко, что вам надлежит сделать». «Я вас слушаю, монсеньор», — отозвался Андре. «Через несколько дней госпожа де Кастро прибудет в Париж. Вы должны узнать точный срок ее прибытия». «Это несложно, монсеньор. Постарайтесь выйти ей навстречу и передайте от моего имени вот этот запечатанный пакет. В нем нет ничего ценного, так просто косынка и больше ничего, но смотрите, не потеряйте ее. Вы вручите ей этот пакет и скажете...» «Что ей сказать, ваша светлость?» — спросил Андре, видя, что виконт колеблется. «Нет, не говорите ей ничего. Скажите только, что она свободна, что я возвращаю ей все ее обещания, залогом которого служит эта косынка». «И это все?» «Все. А если обо мне не будет вестей, и госпожа де Кастро проявит хоть чуточку беспокойства, тогда вы скажете, впрочем, не говорите ей ничего, но попросите, чтобы она взяла вас обратно к себе на службу, а если она не захочет, возвращайтесь сюда и ждите, когда я вернусь». «Вы вернетесь, ваша светлость, вернетесь?» Со слезами на глазах прошептала кормилица. «Разве может случиться, чтобы вы пропали без вести?» «Может. Так оно и лучше было бы», — заметил Габриэль. «Во всяком случае, надейся и жди меня». «Надеяться? А вдруг вы исчезнете?» — воскликнула Алоиза. «Исчезну? Почему ты так думаешь? Ведь всего не предвидишь. И все-таки я надеюсь вскоре обнять тебя, Луиза. Да благословит вас Бог за эти слова». «А кроме этих приказаний у вашей светлости других не будет?» — спросил Андре. «Нет. Впрочем, постойте». И Габриэль, присев к столу, написал следующее письмо адмиралу Колиньи. «Господин адмирал, извольте считать меня с нынешнего дня в ваших рядах, так или иначе, но я безраздельно отдаю себя вашему делу и посвящаю угнетенной религии свое сердце и свою жизнь. Ваш смиренный соратник и верный друг Габриэль де Монтгомери». «Передайте, если я не вернусь», — Габриэль протянул Андре запечатанное письмо. «А теперь, друзья мои, я с вами прощаюсь и ухожу. Час настал». И действительно, через полчаса Габриэль уже стучал в ворота Шатле.